вместе со стадом. Одна из наиболее интересных работ на тему стадного инстинкта принадлежит перу Роберта Циалдина, который рассматривает принцип социального подтверждения как потенциальное средство оказания воздействия. Данный принцип гласит, что мы определяем правомерность поступков или ценность вещи, исходя из мнений о них других людей. Мы считаем, что в данной ситуации наше поведение является допустимым в той степени, в которой оно распространено среди окружающих. Склонность считать действие приемлемым, если его выполняют другие, совершенно нормальна. Как правило, когда мы действуем социально приемлемым образом, мы допускаем меньше ошибок. Обычно правильным является массовое поведение людей.